пока не было окончательного мира с Австрией и с Англией, и пока сношения с императором Павлом направляли мысль на новые трудные войны и далекие завоевания. Настало время, когда он мог поставить, обсудить и разрешить целый ряд капитальнейших вопросов администрации, финансов, экономики, гражданского и уголовного законодательства. Метод его работы над теми государственными проблемами, которых он не знал, был таков. Бонапарт председательствовал на заседаниях созданного им Государственного совета, выслушивал доклады министров, приказывал, чтобы являлись те, кто непосредственно работал над этими докладами, и выспрашивал подробно обо всем, что оказалось неясно. Больше всего он любил говорить со специалистами и у них учиться. «Когда попадаете в незнакомый город», — поучал он своего пасынка Евгения Богорне, впоследствии вице-короля Италии, «то вы не скучайте, а изучайте этот город. Откуда вы знаете, не придется ли вам его когда-нибудь брать?» Весь Наполеон в этих словах. «Накоплять знания для реального их использования». Он удивлял английских капитанов, говоря с ними о подробностях оснастки не только французских, но и английских кораблей, и о разнице в канатах английских и французских. Экономики, а в ту эпоху это были вопросы развития капиталистического производства, как увидим дальше, Наполеон придавал колоссальное значение, и вопросы торговли, промышленности, вопросы производства и сбыта, тарифов и таможен, морского фрахта и сухопутных сообщений были им уже через 2-3 года после начала правления так изучены, что он знал о причинах удешевления или вздорожания лионского бархата не хуже лионских купцов, и мог уличить в мошенничествах и определить, в каких именно подрядчика, строящего шоссейную дорогу на конце колоссальной империи, был в состоянии не только разрешить своим властным словом пограничный спор или покончить с путаницей через полосицы между отдельными германскими государствами и князьями, но и мотивировать свое решение ссылкой на историю этого спора и этих через полосиц. Наполеон выслушивал всех, от кого мог надеяться получить дельные указания, но решал сам. Выиграл сражение не тот, кто дал хороший совет, а тот, кто взял на себя ответственность за его выполнение и приказал выполнить, — говаривал он. Среди множества мнений, которые выслушивает главнокомандующий, часто может случиться и одно правильное, но нужно уметь его выбрать и использовать. Точно так же и в законодательных реформах, и во всем ведении внутренней политики. Но издать повеление тоже является вовсе не концом, а лишь началом дела. Проверку того, исполнены ли приказы, Наполеон считал ничуть не менее важным делом в государственном управлении, чем саму отдачу этих приказов, и признавал непременной обязанностью министра доискиваться до тончайшего определения личности виновного в неисполнении приказа или небрежном, или замедленном его исполнении. Бюрократическая служба была при нем делом очень тяжелым. Ложиться спать приходилось поздно, вставать рано, вспоминали потом служившие при нем старые чиновники. По его мнению, для правительства важнее всего извлечь из человека то, что он может дать. А если люди при этом не будут долго заживаться на свете, то это само по себе вовсе и не важно для государства. Наполеон даже выразил это характерное для него убеждение в следующих откровенных словах. «Не давать людям состариться — в этом состоит большое искусство управления». Он старался обеспечить должностной аппарат хорошими окладами, но уж зато выжимал из людей все, что только возможно было из них выжать. Сам, работая непрерывно, почти круглые сутки, за вычетом немногих часов для сна, 15 минут на обед и меньше 15 минут на завтрак, Наполеон не считал нужным проявлять и к другим больше снисходительности, чем к самому себе. И точь-в-точь, как он это делал с солдатами и офицерами, Наполеон не только страхом суда, наказания, увольнения заставлял чиновников сидеть за работой сверх всякой меры. Старик Тремок, долго тянувший при Наполеоне тяжелую служебную лямку в качестве чиновника канцелярии, потом аудитора Государственного совета, говорит, что у Наполеона было искусство увеличивать в людях преданность делу,